Глава 8. Партизаны. Горно-лесные массивы к северу от Новороссийска. 14 февраля 1943 года. Отправив Гускина вперед, Старлей поравнялся с порядочно запыхавшимся контрразведчиком. В принципе, разговаривать на ходу, двигаясь по лесу, когда ближние деревья мешают наблюдению и основную информацию получаешь при помощи слуха, неправильно, поскольку отвлекает. Это азы. Лучше ненадолго остановиться, сперва убедившись в безопасности окружающей местности, вот только останавливаться-то Старлей как раз и не хотел. Ровно как и откладывать этот разговор. Так что вся надежда на осназовца. Он человек опытный, не подведет. Да и орать они не собираются, так, пошепчутся чуток. «Слушай, Серега, вот если мы сейчас не на фрицев, а на наших родных партизан наткнемся, чего будет? Поверят твоим документам, не пристрелят сгоряча, как фашистских шпионов и вообще подозрительных элементов?» «Поверят», — сдавленно выдохнул тот, не обратив никакого внимания на неуставное обращение. Идти по ночному лесу в заданном морпехом со сназовцем темпе капитану было нелегко. Поэтому рядом постоянно находился кто-то из более опытных в подобных делах товарищей. Сейчас как раз настала очередь Алексеева, до того шедшего в авангарде. Да и поговорить было о чем. В том, что это вовсе не перестраховка, а сугубая необходимость, Шохин убедился буквально через 10 минут от начала марша, запнувшись за некстати вывернувшийся из земли корень и не упав исключительно благодаря оказавшемуся рядом Гускину. Нет, капитан госбезопасности был твердым профессионалом своего дела. Вот только он и дело как-то не предполагал, что ему придется практически бегом идти по погруженному в полутьму лесу, изрезанному превеликим множеством распадов и оврагов. В подобном ничем не могла помочь ни феноменальная память, ни множество весьма специфических знаний и умений, к коим относились стрельба в сложных условиях, рукопашный или ножевой бой. Перемещаться ночью по незнакомой пересеченной местности его просто не учили. В отличие от бойцов ОСНАЗа из его родного времени или морских пехотинцев из нереально далекого будущего. «Поверят», — повторил Шохин, с трудом переводя дыхание. «С документами у меня все в полном порядке, а для командира отряда и местного особиста еще кое-что припасено». «А со мной как?» — хмыкнул Степан, вовремя заприметив в нескольких метрах впереди неглубокую промоину, выделявшуюся темным пятном на фоне высеребренной лунным светом почвы, и аккуратно подкорректировав траекторию движения товарища. «Неужели сложно было и мне хоть какой-то аусвайс оформить? Временный, допустим, взамен утерянного в ходе боевых действий. Не доработали вы, товарищ капитан? Ох, не доработали!» «Может, и не доработал». К удивлению морпеха угрюмо согласился Сергей. «Только кто ж думал, что все так погано выйдет? В Геленджике тебе документы были без надобности. Все одно из нашего здания не выходил. В самолете тем более. Кому их предъявлять? Птичкам, что ли? А в столице нас бы у самого трапа встретили и на автомашине отвезли куда следует». «Короче, из всех присутствующих я самый подозрительный тип», — фыркнул Алексеев. «Документов не имею, оружие немецкое, на поясе какой-то нештатный штык-нож болтается, еще и ботинки уставу не соответствуют. Готовый шпион, однозначно». «Ох, да когда ж ты уже наговоришься-то?» — поморщился контрразведчик. «Хотя ты, пожалуй, прав. Лишние вопросы нам сейчас не нужны. Сделаем так. Коль пересечемся с нашими, представишься сержантом Артемьевым. Его документы у меня в полевой сумке. Побудешь пока бойцом ОСНАЗа, с выучкой у тебя все в порядке, никто ничего не заподозрит. Радиосвязь у партизан однозначно имеется, свяжусь с командованием, доложу, что произошло». «Чего молчишь? Не согласен?» «Да согласен я, согласен. В моем положении только, блин, спорить. Не за пилота же меня выдавать, а легенда какая?» «Легенда простая, лишнего не болтать!» Раздраженно отрезал капитан, в очередной раз зацепившись за что-то ногой. Помогать ему, впрочем, не пришлось, справился сам. «Летели в Москву после выполнения некоего секретного задания на плацдарме, знать о котором ни командиру отряда, ни его заместителю не положено. Напоролись на немецкие истребители, совершили аварийную посадку, место на карте отмечено. Можно проверить. Пробираемся к своим. Все, остальное моя забота. Понятно? Да уж куда понятнее, покладисто согласился Степан. Устали, товарищ капитан. Может, немного передохнуть и отдышаться? Километров 7 мы определенно отмахали. По темноте фрицы в лес вряд ли полезут. Так что пока мы оторвались. Устал, не стал спорить Шохин. Больно вы с Лешей резвы. Только недолго, максимум с полчаса. Добро. Старлей коротко ухнул совой, привлекая внимание Гускина. Спустя несколько секунд осназовец бесшумно нарисовался рядом, вопросительно глядя на морпеха. «Привалимся на полчасика», — достаточно громко ответил старший лейтенант, заметив нечто подозрительное метрах в 5 правее. И едва заметно качнул головой в направлении гипотетической опасности, будучи уверен, что товарищ заметит знак. Старший сержант не подвел, понимающе прикрыв на миг глаза. «Вы чего это перемигиваетесь?» — нахмурился, еще ничего не успевший понять Шохин. В следующий миг Степан подбил контрразведчика под колени, наваливаясь сверху и перебрасывая под руку автомат. Еще полсекунды понадобилось на то, чтобы вывести затворную рукоятку из предохранительного паза, переводя оружие в боевое положение. Гускин плаво сместился, буквально перетек в сторону, укрываясь за стволом ближайшего дерева и вскидывая ППШ. «Ну, хоть не немцы, те бы сразу стрелять начали», — скользнула краем сознания запоздалая мысль. «Хотя чего, собственно, запоздалая? Вполне так себе своевременная. На все про все и нескольких секунд не ушло. Только что топали себе по лесу трое, не особо и скрываясь. И вдруг раз и нету их, исчезли куда-то». Именно там, где и предполагал морпех, отчетливо звякнул металл. И еще раз немного в стороне. Всего двое? Тыловой заслон, оставленный уходящим отрядом? Не факт. Да и место для подобного не слишком подходящее. Скорее всего, остальные просто затаились, пока не выдавая себя ни хрустом случайной ветки, ни лязгом взводимого затвора. «Эй, кто такие? Назовитесь, стрелять будем!» «Свои мы», — помедлив сообщил в ответ Алексеев. «А стрелять и мы умеем, даже не сомневайся». «Не сомневаюсь», — весело согласился невидимый собеседник. «Вот только нас и числом поболее окружили мы вас. Федот, подтверди, а то вдруг гости незваные не поверили». В нескольких метрах за спиной громко клацнул передвигаемый затвор, судя по характерному звуку, пулеметный. «Как есть окружили! Вот сейчас как дам очередью, и амба! А товарищи гранатами добавят, чтоб значит наверняка! Так что сдавайтесь, а уж там разберемся, свои вы, али вовсе даже наоборот!» «Хороши же мы с Лёшкой прошляпили засаду», — мрачно подумал Степан, аккуратно сползая с раздраженно шипящего что-то себе под нос контрразведчика. «Ведь рядышком с ними протопали и ничего не заметили профессионалы хреновы. Зато партизаны реально молодцы. И нас загодя засекли, и к встрече подготовиться успели. Интересно, сколько их тут? Человек 10? Больше?» Переглянувшись со сназовцем, Старлей помотал головой, демонстративно откладывая в сторону оружие. Поколебавшись, Гускин тоже опустил пистолет-пулемет стволом вниз, на пол корпуса, вышагнув из-за дерева. «Серега, походу твой выход», — шепнул Степан, помогая Шохину подняться на ноги. «Давай, что ли, пожестче, покажи, кто тут главный. А то совсем обнаглели, пулеметами пугают, гранатами грозят, никакого уважения, понимаешь ли. Без советчиков разберусь», — буркнул особист, отряхивая одежду от налипшего лесного сора. «Главное, сам лишнего не сболтни, а лучше так и вовсе молчи». «Как рыба об лёд», — пообещал Алексеев, протягивая товарищу ППШ. «А за личным оружием вы так следить не научились, товарищ командир. Снова обронили. Хорошо, я всегда рядом». Возмущенно сверкнув в полутьме белками глаз, контрразведчик закинул на плечо автоматный ремень, командным голосом сообщив: «Я капитан государственной безопасности Шохин. Вместе с сопровождающими бойцами выполняю особое задание в тылу противника. Кто вы такие, я догадываюсь. Слышали, как эшелон громили? Из какого отряда тоже? Кто старший? Подойдите сюда». Морской пехотинец только хмыкнул. Про себя, разумеется, впервые услышав, насколько резко умеет разговаривать особист. Собственно, он и не говорил, именно что приказывал. Спорить с контрразведчиком никто не стал. И Степан прекрасно понимал, что дело отнюдь не в командном тоне. Они находились под прицелом как минимум десятка стволов, способных в считанные мгновения изрешетить всех троих. Так что никакого риска, вполне можно и поговорить. Ну, а пойди, что не так, просто отдать команду на открытие огня». Неторопливо подошедший кряжистый мужик остановился в паре метров, позволяя себя рассмотреть. Стеганый ватник крест-накрест перетянут немецкими пулеметными лентами. Под правой рукой висит трофейный МП-40, в точности такой же, как у Старлея. За поясной ремень заткнута парочка немецких же гранат. А вот кобура определенно наша, под родной наган. Морпех уже научился их различать. Какие бы то ни было знаки различия, понятно, отсутствуют. Оглядев капитана, мужик пожал плечами и первым заговорил. «Ну, допустим, я старшой. Документики бы какие поглядеть, а? Для порядка, так сказать». «Глядите», — подсветив карманы фонариком, Шохин показал ему раскрытое удостоверение. И, не дожидаясь дальнейших вопросов, добавил. «А вот другие документы предъявлю исключительно командиру отряда, причем в присутствии представителя особого отдела и комиссара. Так что хватит время терять, ведите на базу». «Так, может, я как раз и есть командир отряда. А корочки ваши, их и подделать можно. Фашисты в таких делах большие мастаки». «Вы не командир партизанского отряда «Кубанский». Непосредственно в описываемой местности в феврале 1943 года партизанского отряда «Кубанский» в реальности не существовало. Это собирательный образ местных партизан. «Поскольку я его знаю лично. Так что поднимайте людей и давайте двигаться, времени мало. С рассветом фашисты могут начать прочесывать местности». В ответ партизан лишь хмыкнул, пожал плечами. «Ну, коль вам и название наше известно, и командир знаком, тогда допустим. Ладно, топайте за мной. Только нехай бойцы ваше оружие на предохранитель поставят, да на ремнях за плечами несут. И вы тоже, товарищ капитан. Покуда у меня к вам, уже извиняйте, никакого особого доверия не имеется. Так что ребята за вами того, присмотрят». «Понимаю, сам бы точно так же поступил», — кивнул особист, подав Степану с Гускиным успокаивающий знак, мол, делайте, как сказано, все нормально. «Далеко нам?» «Да как сказать?» — широко ухмыльнулся тот, шутливо разведя могучими руками. «Недалеко и не близко, но к рассвету будем на месте, верно говорю. Ежели понятно фриц, тьфу-тьфу, не привяжется. Но вроде не должен, не любит он, вишь ты, ночного лесу. Кстати, когда скажу, идите след вслед, не ровен час на мину наступите. Готовы? Тогда вперед! Вон, а, за Федотом топайте, у него спина широкая, с пути не собьетесь». Топали часа полтора, причем без остановок. Хорошо хоть не в том сумасшедшем темпе, какими уходили от железной дороги. Короче, топали, топали и дотопали до лагеря. Рассмотреть который, интересно же, взаправдошний партизанский лагерь, не киношный, а самый, что ни на есть настоящий, Алексееву не удалось. Налез, напрочь скрывая любую, даже самую близкую перспективу, опустился молочно-белый предрассветный туман. Их с Гускиным сразу же заперли, вежливо потребовав сдать оружие в одной из землянок, выдолбленных в склоне здоровенной балки, а контрразведчика куда-то увели, как понимал Степан, представлять местному командованию. Ну, как заперли? Просто настоятельно попросили пока наружу не выходить, поскольку никакого запора на двери, понятное дело, не имелось в принципе. Его роль выполнял хмурый часовой самозарядной винтовкой. Оглядев временное пристанище, оборудованное в полном соответствии с правилами фортификационной науки, Степан скинул бушлат, немного погрелся возле жарко растопленной буржуйки и завалился на ближайшие нары, коих тут насчитывалось 4 штуки. Гускин последовал примеру старшего по званию, поскольку тоже был опытным бойцом и помнил, что когда солдат спит, служба идет, причем тихо и незаметно, дабы ненароком не разбудить уставшего воина. Впрочем, согласно легенде Шохина, нынче Старлей числился всего-то сержантом, о чем он и успел шепотом предупредить товарища. Легенда Алексею категорически не понравилась. С Артемьевым они дружили еще со спецкурсов, но и спорить осназовец не стал, лишь молча кивнув в знак согласия. Несмотря на усталость и возмущающееся отсутствием пищи желудок, спать не хотелось. Полежав минут 10 закрытыми глазами, морпех не выдержал. «Слушай, Леха, а знаешь, как такая землянка называется?» «Нет, не знаю», — лениво отозвался товарищ, не раскрывая глаз. Землянка и землянка, как ей еще называться? Не блиндажом же. А называется она землянка косогорного типа, поскольку в склоне горы, ну или оврага там какого вырота. Так что мы с тобой сейчас чистые хоббиты. Кто? Без особого интереса в голосе осведомился старший сержант. Че еще за хоботы такие? Алексеев мысленно выругался. Да что ж такое-то? Кто его снова за язык тянул? Видимо, от усталости все. Теперь еще и про хоббитов объяснять. Нет, книжка-то еще до войны вышла. Вот только в Англии, которая нынче, понятно, союзник, а вот дальше, особенно с учетом всего того, о чем он Шохину рассказал... Хоботы, товарищ старший сержант, это у слонов в зоопарке, ну или там в Индии. А хоббиты — это гномы такие из сказок. Живут под землей примерно в таких вот землянках. Попалась мне в детстве одна книжка, дореволюционная еще, со всеми отмененными буквами. Прочитал да забыл, а когда военную фортификацию изучал, вспомнил да посмеялся. Не читал эту сказку? Нет, не читал, — мотнул головой осназовец. Я, честно признаться, сказки не шибко любил. Неинтересно. Вот научная фантастика — совсем другое дело. Беляев там, Толстой, ну, тот, который про аэлиту писал. У него еще про гиперболоид роман был. Не помню, как того инженера звали, что его изобрел. Ух, и мощное оружие. Нам бы сейчас такое самолеты фашистские жечь. Знаете? Знаю, понятно, — кивнул морпех, облегченно подумав, что касательно хоббитов, судя по всему, можно больше не волноваться. У нас в училище хорошая библиотека была, отличная даже. Времени, правда, все время не хватало. От необходимости и дальше развивать литературную тему его отвлек сам осназовец. «О, слышите, товарищ старший лейтенант, идут, не как по нашу душу». «Сержант Леша, сержант!» — поправил Степан. «Смотри, не забудь, а то сболтнешь лишнего. Шохин потом нас обоих уроет. Да и вообще, ненужные вопросы возникнут». «Виноват, Илья», — поморщился Гускин, садясь на застеленных потертым солдатским одеялом нарах и сильно до хруста потягиваясь. «Ага, точно идут. Видать, договорился товарищ капитан с местным командованием». «Или как раз наоборот, не договорился», — мрачно буркнул морпех, спуская с лежанки ноги. «Сейчас выясним». В землянку, сильно пригнувшись, вошел Шохин, что характерно в гордом одиночестве. Мельком оценив высоту помещения, осторожно выпрямился, практически упершись головой в бревна наката. «Ну что, мужики, вопросов к нам никаких нет, так что с этой стороны все путем. Но тут другая проблема образовалась. Связи у партизан не имеется, радиостанция сдохла еще 3 дня назад. Во время последнего сеанса Большая Земля подтвердила, что пришлет новую вместе с провизией и боеприпасами, сбросят с парашютом в условленном месте. Вот только самолет будет, если вообще долетит, конечно, только на следующей неделе». «Так это что ж, целую неделю будем в лесу сидеть?» — вскинулся осназовец. Старший лейтенант же промолчал. Несмотря на профессиональную закрытость контрразведчика, он уже достаточно хорошо его изучил и догадывался, что на этом новости еще не закончились. Не ошибся, естественно. «Пока не решил. Но есть и еще кое-что. После обеда практически все бойцы уходят в рейд в направлении станицы Варениковской. Вместе с тамошним отрядом они атакуют местную железнодорожную станцию. По переданной с последней радиограммы информации, к этому времени туда как раз прибудет эшелон с возвращающимися на фронт немецкими и румынскими офицерами, которые они должны разгромить, по возможности захватив кого-то в плен. Резон в этом имеется. После вчерашней акции на Нижнебаканской ветке фашисты вряд ли ожидают нового нападения. Обычно партизаны делают паузу между боевыми операциями. Атака ориентировочно произойдет в 1:30 ночи. Силами партизан, пусть даже 2 отрядов, штурмовать станцию, откровенно опешил Степан. Без артподдержки и бронетехники? Это определенно что-то новенькое. Они что, с ума сошли? Там ведь наверняка фрицев полно. Шохин поморщился. Согласно агентурным данным, в станице только неполная рота румынской пехоты и собственная охрана станции. Это и из немцев, разумеется. Если максимально использовать фактор внезапности, вполне может выгореть. В отряде около 1000 бойцов, у соседей немногим меньше, так что вместе они достаточно серьезная сила. Да и командира Кубанского я знаю лично, работал с ним перед заброской в тыл. Опытный товарищ, 2 войны за плечами, зря рисковать не станет. «А если не выгорит, то в этих краях станет на пару отрядов меньше», — хмыкнул Алексеев. «Ладно, а мы-то что делаем? Сидим на попе ровно или поможем товарищам?» Окончание фразы «героически погибнуть» Степан в последний момент все-таки ухитрился не озвучить. «Нет, произойди подобное накануне масштабного советского наступления по всему фронту, почему бы и нет?» Четко скоординированные по времени удары, поддержка авиации, дальнобойной артиллерии – все дела. Но сейчас, когда до первого прорыва голубой линии остается еще несколько месяцев, а до окончательного освобождения Новороссийска так и вовсе полгода, как-то рановато и откровенно попахивает авантюрой. Хотя, с другой стороны, это ведь они с особистом знают, как станут развиваться дальнейшие события. «Я вот тебе помогу», – отрезал капитан. «У нас свое задание, не забыл? Пока остаемся на месте, а дальше поглядим. Вопросы?» «Да, судя по всему, только один. Пожрать нам дадут? Или своими харчами перебьемся? У Лехи вон гороховый концентрат в сидре имеется. Так что можно супчик сварганить, сальцом. Вы как, товарищ капитан, насчет перекусить?» «Нормально», — усмехнулся Шохин. «Одевайтесь и двигайте за мной, сейчас перекусим. Оружие вам вернут. На всякий случай напоминаю, лишнего не болтать, никаких подробностей про нашу операцию не разглашать. Киваете? Ну, тогда пошли завтракать. У меня самого, ежели на чистоту кишка кишке, лупит по башке». После достаточно сытного завтрака каждый получил по полкотелка, сдобренной комбижиром пшеничной каши, в которой даже встречались отдельные волоконца тушенки. А обеда, насколько понимал Алексеев, не предполагалось, поскольку отряд уходил в рейд. Контрразведчик снова утопал в местный штаб, а Старлей с осназовцем оказались предоставлены сами себе. Справив нужду и умывшись ледяной водой из протекающего по дну балки ручья, товарищи отправились обратно в землянку. Степан был не прочь побродить по партизанскому лагерю, судя по озвученной особистом численности бойцов достаточно большому. Когда еще подобная возможность выпадет? Да никогда, скорее всего. Но Шохин убедительно просил не привлекать к себе лишнего внимания, с чем морпех, в принципе, был вполне согласен. «Поди знай, как оно в будущем обернется, их троих и так слишком многие видели. Так что рисковать определенно не стоит, лучше последовать примеру Гускина, решившего отоспаться, пока имеется такая возможность». К 4 часам лагерь практически опустел, партизаны, передохнув и пополнив боекомплект, двумя группами ушли в направлении железнодорожной станции, оставив на базе лишь немногочисленную охрану, да с десяток прибившихся к отряду местных жителей, скрывающихся в лесах от карателей и местных полицаев. Вскоре в землянку завалился Шохин. Сколько именно времени он отсутствовал, Степан понятия не имел, поскольку успел задремать, а часов у морпеха по-прежнему не имелось. Скинув бушлат, особист тяжело опустился на нары, устало прикрыв глаза. «Уф, ноги гудят. Ну, вроде все вопросы обговорил. Если все пойдет по плану, завтрашним утром отряд вернется в лагерь. Сидеть здесь до следующей недели мы не станем, слишком опасно. Нам выделят проводника и нескольких бойцов прикрытия, которые проводят нас поближе к Новороссийску. Местность они знают как свои 5 пальцев, так что подберут подходящее место и помогут тихонечко просочиться через немецкие позиции. Дальше уж как повезет. Согласны или возражения имеются?» «Да какие уж тут возражения?» Старлей не договорил, прислушиваясь к непонятным звукам снаружи. «Не понял, это еще что?» Старший сержант среагировал куда быстрее. «Хватайте вещи и оружие, сейчас бомбить станут! Авианалет!» В следующий миг землянка, хоть и была на пару метров заглублена в склон балки, буквально подпрыгнула на месте, будто тот самый памятный Алексееву трофейный блиндаж под Южной Озерейкой. Сквозь разошедшиеся бревна перекрытия посыпалась земля. Входную дверь перекосила, внося сквозь щели остро воняющий сгоревший взрывчаткой сизый дым. «Дежавю однозначно», — отстраненно подумал морпех следом за осназовцем, подрываясь с лежанки. «Везет же мне с бомбежками, это, если память не изменяет, уже 3-я за неполных 1,5 недели. Притягиваю я их, что ли, блин? Но вот только наружу на этот раз, пожалуй, лезть не стоит. Никакая бомба склона не пробьет, безопаснее внутри пересидеть». Снаружи, между тем, рвануло еще раз и еще. Землянка ходила ходуном, но не сдавалась. Насколько понимал Степан, бомбили немцы неприцельно, просто обрабатывая заданный квадрат. Да и как можно прицельно бомбить лес? Все одно точных ориентиров не разглядишь. Хотя балки с прочими оврагами сверху наверняка неплохо видно. Особенно зимой. Главное приблизительно знать, куда именно вываливать свой смертоносный груз. И что из этого следует? А следует из этого исключительно то, что фрицы прекрасно знают, где расположен партизанский лагерь. И когда закончится авианалет, начнут его зачистку с поверхности. Так что вывод из происходящего может быть только один. Предательство. Кто-то сдал врагу точные координаты партизанской базы. Вот только по времени фрицы немного припозднились, ударив тогда, когда отряд уже ушел.